Раздел второй. Сотрудничество с материальным миром. Чтобы управлять материальным миром, поставьте дух на первое место. Что вам нужно узнать прямо сейчас? Если что-то не ладится, не исполняются желания, не приходит даже самое необходимое, это повод остановиться и задуматься. Тем ли путем я иду? Что для меня в жизни по-настоящему ценно? Делаю ли я то, что люблю? Выполняю ли задачи духа? Или ставлю материальное на первое место? Материальные блага без поддержки духа никогда не будут прочными и надежными. Изобилие Вселенной откроется тебе только тогда, когда ты вспомнишь о своей духовной природе и начнешь выполнять задачи своего духа. Упражнение «Ваши лучшие пути». Ваше Божественное Я, Дух и ваши ангелы, небесные помощники, постоянно дают вам подсказки и предлагают свою помощь. Но вы не всегда слышите эти подсказки, потому что не настроены их слышать. Чтобы настроиться на более тонкое и глубокое восприятие голоса Духа, скажите вслух: «Я знаю, что Духу известны наилучшие решения всех моих проблем. Я знаю, что счастливые пути для меня уже проложены. Я прошу мое Божественное Я и моих ангельских помощников давать мне подсказки на понятном мне языке. Эти подсказки необходимы мне, чтобы идти наилучшими путями. Я прошу у Создателя и Всевышнего помощи в том, чтобы правильно понимать и истолковывать смысл и значение этих подсказок, а также наилучшим образом следовать им. Я доверяю себе и своей способности слышать и понимать знаки и подсказки, исходящие от Духа. Я доверяю голосу моего сердца, моей интуиции и моей божественной глубинной мудрости. Я следую путем Духа. Я принимаю только лучшие решения. Я выбираю самые благоприятные пути». Цитата Крайона. Вы не раз слышали такие слова, что внутри, то и снаружи. Если вы открыли рай у себя внутри, вы начнете создавать его и в своей жизни. Это аксиома. Начните с духовной работы, материальное приложится. Но не наоборот, потому что вы прежде всего дух. Вечный, бессмертный, могущественный дух, которому во временное пользование дано тело для наилучшего выполнения задач на земле. Живите как дух, которому принадлежит тело, а не наоборот, и вы обретете все возможности для управления материальным миром. Упражнение «Правильная расстановка приоритетов». Закройте глаза, сосредоточьте внимание на области сердца. Представьте, что вы находитесь внутри потока энергии луча света, который уходит вниз к центру Земли, а вверх в бесконечность Вселенной. Представьте, что этот поток соединяет вас с вашим Божественным Домом. Скажите мысленно: «Отныне я ставлю себя в своем Божественном проявлении на первое место в своей жизни. Это моя высшая незыблемая ценность. Отныне никто и ничто не может встать между мной и Богом. Да будет так». Вспомните о тех материальных ценностях, которые вы вольно или невольно ставили на первое место. Скажите себе: «Отныне я снимаю излишнюю значимость материальных ценностей в своей жизни. Отныне я снимаю излишнюю значимость денег в своей жизни и в своем сознании. Я предоставляю деньгам занять подобающее им место, быть тем, что они и есть, а именно нейтральным средством обмена. Представьте себя в чистом, ничем не замутненном свете божественности. После этого можете сделать несколько глубоких вдохов и выдохов и открыть глаза. Аффирмации. Будучи духом, я ощущаю свою силу и могущество. Будучи человеком, я постоянно ощущаю свою связь, свое единство с духом. Мощные потоки силы и энергии проходят сквозь меня. Я уверен в себе и точно знаю, что в каждом моем действии мною руководит дух. Я смело и уверенно иду по пути перемен, ведь все они к лучшему. Я легко создаю все материальное, что мне нужно. Я хозяин вещей. Я управляю ими, а не они мной. Они служат мне, а не я им. Упражнение «Материальные цели, которые нужны духу». Вы можете переформулировать ваши материальные цели так, чтобы они стали значимы для духа. Напишите на листе бумаги список ваших материальных желаний и целей. По каждому пункту задайте себе вопрос: для чего мне это нужно? Какой конечной цели послужит это приобретение? Запишите рядом с каждым пунктом ответ на этот вопрос. Таким образом, у вас получится новая цель. Например, так: мне нужны деньги, чтобы получить образование, освоить новую профессию, более полно реализовать свои способности. Мне нужен загородный дом с участком, чтобы жить здоровой природной жизнью, возделывать сад по подобию уголка земного рая. Мне нужна новая квартира, чтобы моя семья могла жить в достойных человека условиях. Теперь выберите из этих желаний наиболее актуальное и сообщите о нем вашему божественному «Я», Духу Всевышнему, используя в своей формулировке лишь вторую часть записанной вами цели. Например, «Дорогой Дух, я хочу, чтобы моя семья жила в достойных человека условиях. Помоги мне осуществить это желание теми средствами, которые являются наилучшими с точки зрения Всевышнего». Таким образом, вы предоставите духу свободу выбора наилучших средств, не ограничивая его рамками своих представлений. Мир готов создавать для вас нужные вещи и события. Что вам нужно узнать прямо сейчас? Ты никогда не одинок, потому что весь мир помогает тебе. Вся реальность готова служить тебе. Мир раскроет перед тобой нужные двери и расстелит нужные пути. Мир создаст для тебя нужные события. Мир приведет тебе навстречу нужных людей. От тебя требуется лишь жить в гармонии с собой и своим божественным «Я», доверять миру, быть спокойным, быть уверенным, что все идет по плану, и сообщить миру о своем намерении сотрудничать с ним. И тогда все произойдет наилучшим образом. Упражнение «Ваши дороги к счастью». Вы всеми силами стараетесь удерживать контроль над своей жизнью, так как страшитесь будущего, боитесь потерять почву под ногами, опасаетесь перемен. Вспомните о том, что вы часть разумной гармоничной системы. Назовите ее Вселенная или Бог или Любовь. Вы не случайная щепка в этом море. Вы именно часть целого, живущего по законам любви и гармонии. И эта система лучше знает, где пролегают ваши дороги к счастью, чем ваше человеческое «Я». Глубоко вдохните и выдохните, расслабьтесь и успокойтесь, и скажите себе: «Я часть прекрасного, гармоничного, божественного целого. Все дороги здесь ведут к лучшему для меня. Все самое благоприятное приходит ко мне, и я ожидаю для себя блага. Я могу быть спокойным, я могу быть расслабленным. Я отдаю контроль над всеми моими планами божественному целому, и я знаю, что мои планы осуществятся наилучшим образом». Повторяйте это так часто, как захотите, особенно если вы встревожены или чего-то опасаетесь. Цитата Крайона. «Будьте уверены, вы любимы Богом и всей Божественной Вселенной, и вы живете в дружественном для вас мире, иначе и быть не может, ведь вы – единое целое с этим миром. Будьте уверены в вашей способности получать то, что вам надо. Вы можете осуществить в вашей жизни все, что хотите, если это не противоречит общему направлению вашего движения к любви и свету, если это отвечает божественным законам мироустройства, если это созидательно по сути и ведет к вашему наивысшему благу и наивысшему благу всех, если это является уместным, если это согласовано с гармонией окружающего мира. И когда вы говорите, что у вас ничего не получается, вы даже не догадываетесь, что ваше недоверие самим себе и, как следствие, недоверие миру является чуть ли не единственной причиной. Упражнение «Практика создания событий». Подумайте о каком-то событии, которое вы хотели бы осуществить в своей жизни. Это не обязательно должно быть что-то очень важное, но это должно быть то, чего вы по-настоящему хотите и что вам на самом деле нужно. Это может быть поездка, приобретение, встреча, поступление на работу или учебу, увеличение дохода, улучшение здоровья или что угодно другое, что вы хотите получить. Наметьте свою цель в общих чертах. Не требуется детальное видение и визуализация. Если вы представите себе желаемое слишком конкретно, это будет ограничивать вас и даже может блокировать достижение цели, так как вы, привязавшись к воображаемому результату, просто не дадите духу осуществить то, что было бы гораздо лучше для вас. Имейте в виду, то, что осуществится в реальности, может быть очень далеко от того, что вы представляли, но в любом случае это будет лучше для вас. Поэтому не столько визуализируйте свою цель, сколько постарайтесь почувствовать ее энергию. Это поле силы, радости, уверенности, полноты жизни и удовлетворения от достигнутого. Затем обратитесь к своему высшему «Я». «Дорогой дух, вот то, чего я хочу. Сейчас я проектирую для себя это событие. Помоги мне реализовать это наилучшим и самым уместным для меня образом в нужное время и в нужном месте». Почувствуйте поток энергии, который вы включили своим намерением, и станьте частью этого потока. После этого желательно заняться чем-то другим и переключить мысли на свои текущие дела. Сохраняйте спокойствие, никуда не спешите, будьте в потоке и в контакте со своим высшим «Я», и вы не упустите момент, когда появятся предпосылки для воплощения желаемого в жизнь и придет время действовать. Ищите открытые двери. Они не всегда возникают сами собой, чаще их приходится искать. А потому не упускайте из виду свою цель, Делайте что-то для ее достижения, но не форсируйте события. Не спешите, дождитесь той двери, которая будет открыта для вас. Вы это поймете сразу, если за этой дверью начнутся желаемые события, если все будет складываться легко и гладко, если вы встретитесь с чередой чудесных совпадений, значит, вы на верном пути. Аффирмации. Я – частица единого целого, частица мира, полного любви и доверия. Вселенная полна любви и безопасна. Я пришел в мир получать опыт, в том числе опыт любви и доверия. Я открываю свое сердце навстречу миру, Богу, любящей меня Вселенной. Я доверяю себе, потому что мое сердце всегда точно подсказывает мне наилучшие пути. Я доверяю Богу, моему божественному Я, которое диктует моему сердцу, как мне поступать и куда идти в каждой ситуации. Я прохожу только через тот опыт, который мне нужен, и извлекаю нужные уроки из него. Я знаю, что все не случайно. Все, что происходит со мной, находится под контролем моей божественной семьи. Упражнение «Ваша власть над материальным миром». Останьтесь наедине с собой в спокойной обстановке и скажите вслух: «Дорогой Всевышний, я намереваюсь востребовать данное мне тобой право на власть над материальным миром. Я пришел на землю, чтобы трансформировать земную материю, возвышая ее до любви и света Бога. Я пришел на землю, чтобы управлять материальным миром во благо всех, создавая здесь условия для земного рая. Я обретаю силу божественной любви, силу трансформации и преображения мира. Я по полному праву и с полной ответственностью беру управление на себя. Я преображаю себя. Я преображаю свою жизнь. Я преображаю материальный мир в божественном свете во имя благоденствия, мира, счастья и любви. Да будет так. Интуиция – ваш навигатор в материальном мире. Что вам нужно узнать прямо сейчас? В отношении тебя существует божественный план. Этим планом для тебя предусмотрены только самые лучшие пути. Есть часть тебя, которая посвящена в этот план. Есть часть тебя, которая точно знает, что для тебя будет лучшим и как к этому прийти. Это твое божественное «Я», которое постоянно стремится говорить с тобой, давать советы и подсказки, вести к наилучшим решениям. Прислушайся к себе. Прямо сейчас этот голос звучит внутри тебя. Иногда он противоречит логике. И все же постарайся услышать его. Он несет тебе скрытое послание, цель которого — дать тебе счастье. Упражнение «Знакомство с интуицией». Вспомните как можно больше ситуаций в вашей жизни, когда интуиция подсказывала вам правильные решения. Как часто вы следовали этим подсказкам? Они могли изменить ваше поведение? Или чаще случалось, что вы поступали вопреки этим подсказкам, а потом раскаивались, вспоминая, что была какая-то мимолетная мысль о том, как надо поступить? Как именно проявляет себя ваша интуиция? Может быть, это самая первая мысль, которая приходит в голову по тому или иному вопросу? Или это смутное ощущение, чувство, или необъяснимое, настойчивое желание что-то сделать? В поисках ответов на эти вопросы вы уже учитесь больше доверять своей интуиции. Возможно, до сих пор вы не уделяли должного внимания этим подсказкам. Возможно, они проходили мимо вашего сознания. С этого момента поставьте перед собой задачу замечать их, обращать на них внимание, не отбрасывать их от себя, а задумываться, что это значит, к какому выбору меня это направляет, может быть, к лучшему, чем тот, который я себе наметил. Скажите громко вслух: «Я доверяю интуиции. Я точно знаю, что интуиция — это надежный способ связи с моим божественным «Я». Я слышу голос моего божественного «Я», которое всегда желает только лучшего для меня. Я доверяю подсказкам интуиции, так как они исходят из божественного источника и несут в себе истину». Чем чаще вы будете обращать внимание на подсказки интуиции и следовать им, тем более ясными и отчетливыми они будут становиться. Интуиция поддается тренировке. Чем больше вы используете ее в своей жизни, тем сильнее она становится. Цитата Крайона. «Если вы следуете интуиции, множество сложных задач будут решаться легко и быстро. Вы даже не устанете. Вам не придется напрягаться, разрываясь между несколькими делами. У вас не будет никаких сбоев, нестыковок, задержек, накладок и срывов. Для каждого вашего шага найдется необходимое время. Все шаги будут совершаться четко и последовательно, в комфортном для вас темпе. Все произойдет так, как будто кто-то за вас все распланировал самым идеальным образом. На самом деле это распланировано вашим высшим «Я», Богом внутри вас. Вы чувствуете, что это совершенно новый способ жить и взаимодействовать с реальностью. И это самый гармоничный и самый разумный способ менять мир, строить ту жизнь, которая будет для вас наилучшей. Упражнение «Интуитивный поиск решений». Подумайте о том, какая проблема вас беспокоит. Может быть, вы боитесь подступиться к ее решению, или вам кажется, что от вас ничего не зависит, и вы не в силах что-либо поделать. Вам представляются разные нежелательные сценарии. Вы боитесь, что все закончится плохо, или просто не знаете, что делать, перебираете разные варианты действия и не можете ни на чем остановиться. В первую очередь, вам надо успокоиться. Закройте глаза и направьте внимание внутрь себя. Представьте, что вы оказались в самом спокойном и благополучном месте, которое сможете себе вообразить. Здесь вам нечего бояться, ничто вас не тревожит, вы можете просто расслабиться и наслаждаться отдыхом. Представьте, что все тревоги и заботы оказались за пределами этого райского уголка, где вы сейчас находитесь. Они отдалились, потому что вы попросили, чтобы они на время ушли за пределы видимости и не беспокоили вас. Посвятите некоторое время этому отдыху и расслаблению. Продолжайте рисовать в своем воображении самые приятные картины. Можно подключить и тактильные ощущения, и обоняние, и слух. Представьте, что вы чувствуете, например, ароматы цветов, и как солнце греет кожу, что слышите приятную музыку, плеск волн, пение птиц. Погрузитесь в эту атмосферу полностью. Представьте, что вы соединились с вашим божественным «Я», стали одним целым с Духом. Скажите вслух или про себя: «Дорогой Бог, я знаю, что в энергиях света и любви моя проблема уже решена наилучшим образом. Помоги мне прийти к этому наилучшему решению. Теперь представьте, что ситуация, которая вас беспокоит, разрешилась наилучшим образом. Не нужно сейчас обдумывать, как ее разрешить. Просто представьте, что все хорошо, и вы отлично себя чувствуете. У вас прекрасное настроение, на душе легко. Это важно, не думать, как вы к этому придете. Просто представить, что все уже хорошо. После этого можете еще некоторое время наслаждаться мысленным пребыванием в вашем райском уголке. Через какое-то время вам в голову начнут приходить разные идеи по решению проблемы. Как только вы начнете осуществлять их, то заметите, что вам сопутствует удача. Аффирмации. Я доверяю себе. Я доверяю своему разуму и своей интуиции. Я доверяю своей внутренней мудрости, голосу сердца. Все нужные мне ответы на вопросы уже известны. Я способен отличить правду от лжи. Я способен распознать истину. Я открыт навстречу новым знаниям, новому пониманию себя и мира. Моей внутренней мудрости известно, где искать счастье, успех, удачу. Счастье, успех, удача уже ждут меня, и сегодня я открываю пути, ведущие к ним. Упражнение «Тренинг интуиции». Тренируйте интуицию при любой возможности. Например, вы собираетесь в магазин и хотите выбрать качественные продукты. Возьмите в руки тот продукт, который хотите купить, и сосредоточьтесь на области сердца. Спросите свое сердце, все в порядке? Прислушайтесь к ответу. Если на сердце легко, свободно, приятно, то продукт, скорее всего, качественный и полезный. Если в груди что-то сжалось, ёкнуло, появился дискомфорт, лучше отказаться от покупки. Спрашивайте совета у своего сердца по самым разным поводам. Со временем вы научитесь очень хорошо понимать его язык и легко распознавать, когда оно говорит «да», а когда «нет». Мир разговаривает с вами. Подсказки, знаки, предупреждения. Что вам нужно узнать прямо сейчас? Ключи, открывающие нужные двери, уже у тебя в руках. Тебе не нужно беспокоиться о том, как сложатся события. Нужно только доверять своему внутреннему «я», доверять миру и доверять самому процессу достижения целей. Мир на твоей стороне. А потому все сложится наилучшим образом, если только ты своим беспокойством и недоверием не будешь мешать миру вести тебя лучшими путями. Мир играет на твоей стороне, и тебе нужно только гармонично встроиться в эту игру, не переламывать ее ход, а следовать ее естественному процессу. Упражнение «Подталкивание духа в вашей жизни». В спокойной обстановке, наедине с собой, вспомните хотя бы 1-2 случая, когда происходила, казалось бы, какая-то мелочь, но она меняла ваше состояние к лучшему. Вы вдруг ощущали радость и вдохновение, у вас появлялись новые мысли и идеи, хотя еще минуту назад этого не было. Например, вы услышали по радио какую-то песню, на которую откликнулось сердце, или кто-то рассказал вам вдохновляющую историю. А может, вы просто по дороге домой услышали, как, чувствуя приближение весны, весело щебечут птицы, остановились послушать, и внезапно на вас хлынуло предчувствие обновления и радость жизни. Вспомните свое состояние в тот момент ведь вы ощутили не что иное, как прилив новой энергии, изменение в самом себе на эмоционально-энергетическом уровне. Как вы использовали эту энергию? Сделали ли что-то новое и хорошее в тот день? А может, ваши мысли пошли по новому руслу, и вы в итоге пришли к осуществлению своей мечты? Если этого не произошло тогда, вы можете прямо сейчас вновь вернуться в то состояние и попробовать понять, к чему оно вас подталкивает, куда ведет. Ведь это было не что иное, как подталкивание духа, которое, конечно же, не бывает случайным. Дух хотел вас направить к наилучшему пути, к открытым дверям. Возможно, для этого нужно было просто изменить настроение и мысли. А может быть, нужно было совершить какое-то действие, например, куда-то пойти. Вы ведь не знаете, на какой дорожке дух приготовил для вас счастливую встречу или иное приятное событие. Это знает ваше сердце, если оно в контакте с духом. И если вы слышите голос сердца, то не откажетесь следовать его подсказкам. Попробуйте сейчас. Если вы не можете вспомнить подобные подталкивания духа в недавнем прошлом, то можете в любой момент обратиться к духу с просьбой дать вам подсказку. Вы можете сами себе создать эту подсказку. Настройтесь на контакт с духом и, не глядя, возьмите с полки любую книгу, а затем быстро, не раздумывая, откройте ее. Очень важно делать это быстро и без раздумий, не перебирать страницы, а открыть одним движением там, где откроется. Прочитайте строчки, которые первыми окажутся перед глазами. Вдумайтесь в смысл и, главное, вчувствуйтесь в энергетику, которую они несут вам. Как эти строчки повлияли на вас? Как они изменили ваше состояние и ваши мысли? К чему они вас подталкивают? Что вам хочется сделать в итоге? Прислушайтесь к интуиции, к голосу сердца, и вы получите те ответы, которые нужны вам именно сейчас. Цитата Крайона. «Будьте внимательны к мелочам, которые говорят с вами, ведь мелочей на самом деле не бывает. Вы взяли с полки книгу случайно, не думая и не глядя, открыли ее на первой попавшейся странице, тоже случайно, как вам показалось, и прочитали там стихотворение, которое попало вам прямо в сердце и вызвало слезы. Это стихотворение изменило ваш настрой. Оно изменило весь характер вашей энергетики, как минимум на этот день. Эта изменившаяся энергетика заставила вас сделать привычное дело или обычную работу по-другому. Вы вложили эту энергию в то, что вы делаете, и мир завибрировал, и мир запел вокруг вас. И ангелы рядом с вами закружились в танце. И в этот миг произошло что-то такое, что изменило вашу судьбу. Перед вами открылись новые двери. Вы могли этого не заметить. Но уже завтра может произойти незапланированная встреча. Уже завтра вы можете получить новые удивительные шансы. Упражнение «Знаки и сигналы духа». Подумайте о том, какую свою мечту вы хотите реализовать, и обратитесь к духу с просьбой, чтобы он давал вам свои подталкивания. Дорогой дух, мое божественное Я, прошу о твоих подталкиваниях на выбранном мною пути. Также обратитесь с просьбой посылать вам знаки, которые будут подсказывать верное направление движения. Дорогой дух, мое божественное Я, посылай мне, пожалуйста, знаки, которые на понятном мне языке будут направлять меня на верный путь и предостерегать от ошибок и неверного выбора. Если вы используете формулировку на понятном мне языке, то у вас не будет проблем с расшифровкой этих знаков и сигналов. Например, если вы привыкли получать информацию из книг, будьте готовы, что нужные подсказки будут приходить в печатном виде. Если вы часто видите яркие сны и умеете их истолковывать, знание может прийти во сне. Если у вас хороший контакт с природой и земными стихиями, то явления природы могут и направлять вас на верный путь, и предостерегать от ошибочных ходов и так далее. Также будьте внимательны к окружающему вас миру во всех проявлениях, потому что знаки могут быть везде. Обычно положительным знаком является все то, что вам приятно. Например, радуга в небе, улыбнувшийся вам прохожий, шоссе без пробок, зеленый сигнал светофора и так далее. А предостерегающие знаки – то, что вам неприятно. Например, змея или крыса, неприятный резкий звук, скандалящие люди и так далее. Знаки не нужно искать специально. Обычно то, что имеет для нас значение, само бросается в глаза, особенно если у вас есть договор с духом, что он будет посылать знаки. Поэтому просто замечайте их и делайте выводы. Продолжать ли идти по выбранному пути или что-то пересмотреть в своих действиях. В случае сомнений, опять же, спрашивайте у духа, правильно ли я понял, что я на верном пути, или правильно ли я понял, что означает этот знак, мне нужно изменить направление. Ответ обязательно придет в той или иной форме. Аффирмации. Я единое целое с любящим, доброжелательным миром. Я часть великой системы по имени Бог. Мой божественный план разворачивается в действии и ведет меня к моему наивысшему благу. Я призываю в свою жизнь знаки и подталкивание духа, чтобы лучшее легко приходило ко мне. Все, что происходит со мной, не случайно, и все наполнено наивысшим смыслом. У меня есть мощная поддержка от моей божественной семьи. Я никогда не одинок. Я часть огромной любящей семьи. Упражнения, знаки предупреждающие и поощряющие. Вспомните какую-то ситуацию из вашей жизни, когда вы совершили ошибку. Вспомните тот момент, когда вы принимали ошибочное решение и все обстоятельства ему сопутствующие. Как вам кажется, были ли предупреждающие знаки? Все ли шло гладко или возникали какие-то препятствия? Не было ли каких-то странных неприятных событий, вроде бы непосредственно не связанных с вашим решением, но выбивающих вас из колеи? Все неприятное, что сопутствовало ошибочному решению или просто происходило в то же самое время, это предупреждающие знаки. Как вам кажется, почему вы проигнорировали их? Почему настаивали на правильности вашего решения и не хотели замечать, что это ошибка? Может быть, вы не слышали голос своей интуиции, игнорировали подсказки духа, так как вам ваше решение казалось очень важным и нужным. Может, вы чего-то боялись, спешили и не дали себе времени хорошо продумать и прочувствовать ваше решение. Представьте, что вы в тот момент настроили бы себя по-другому и на первое место поставили бы себя, свою собственную божественную ценность, а не то, к чему вы стремились. Отринули бы страхи и действовали из любви. Прислушались бы к внутреннему голосу, а не к чьим-то чужим голосам, каким было бы ваше решение? В любом случае, не корите себя за ошибку. На том этапе вашего пути она была закономерна. Постарайтесь извлечь из нее максимум уроков и исправить то, что можно исправить. Ну а если никаких предупреждений не было? Если все шло гладко, а ошибка все равно совершена, значит, это не ошибка, а необходимый вам урок, который был неизбежен. Подумайте, для чего вам это дано? И опять же, извлеките максимум положительного опыта. Затем вспомните свои удачи и те знаки и события, которые их сопровождали. Что приятное происходило параллельно? Какие чудесные совпадения случались? Может, у вас есть какие-то свои собственные добрые приметы, поощряющие вас продолжать задуманное, поддерживающие в вашем решении? Вспомните их и то, как они проявлялись в разных ситуациях вашей жизни. Возьмите ручку, бумагу и составьте список ваших добрых примет и хороших знаков. Включайте сюда и всякие мелочи, вроде счастливого номера встречной машины, но лишь в том случае, если для вас этот знак в действительности работает, то есть предвещает нечто хорошее, сулит удачу или везение, и это на самом деле осуществляется. Наблюдайте за знаками в вашей жизни и постепенно пополняйте этот список.